Глава 130. Тайное собрание Бэклунда. Клейн огляделся по сторонам. Свейн до сих пор, словно каменное изваяние, стоял над телом бывшего товарища. Один из карателей, отвечавших за содержание чудовища, стоял на ногах и кое-как держал напарника в полуобморочном состоянии. От этой мрачной картины сердце Клейна охватило неописуемая глубокая печаль. Ночные наблюдатели, каратели, члены сердца механизма практически никогда не становились героями и не получали признания. Их подвиги были неизвестны большинству мирных людей, и часто они хранились лишь на страницах конфиденциальных файлов. Но вся та боль и опасность, с которыми они сталкивались, были абсолютно реальными. Кто знает, однажды мои соперники могут обернуться товарищами. Еле слышно вздохнул Клейн. Сейчас он действительно осознавал тяжесть ноши, что несут ночные наблюдатели, каратели, члены сердца механизма. Старик Нил тоже вздохнул. «Пошли, не будем им мешать». «Хорошо». Клейн не забыл забрать свою трость и двинулся вперед. Вдруг он увидел, что наставник крепко сжимает левую руку и сразу заволновался. «Вы ранены?» «Да задело обломком пули. Где же мои былые годы?» «Точно бы увернулся, но это ерунда, пронесло», — усмехнулся старик и чуть ослабил хватку, чтобы показать Клейну небольшую рану на тыльной стороне ладони. Убедившись, что травма и правда несерьезная, Клейн спустился с борта по трапу. «Господин Нил, а вы куда хладнокровнее, чем я думал. Чудище было в какой-то паре метров от вас, а вы так спокойно прочли заклинание и применили силу амулета». Пусть бывшее когда-то карателем чудище в тот момент ринулось на Клейна, наставник практически всегда держался на близком расстоянии. От похвалы наставник расплылся в довольной улыбке и сипло засмеялся. «Так ведь я опытный ночной наблюдатель. То, с чем мы столкнулись сегодня, не входит даже близко в десятку самых опасных дел, на которых я был. Вот как-то раз я и Дан ходили дозором на Рафаилово кладбище. Один из мертвяков неожиданно ожил, вылез из могилы и скрылся в тени деревьев. А я как раз шел мимо и ничего не заметил. Хотел найти местечко подальше и... Ну, ты понял. А тут раз, и он напал на меня со спины и впился мне в шею пальцами». Клейн так внимательно слушал, что аж вздрогнул, а затем предположил. «Дайте угадаю, даже в такой ситуации вы с холодной головой произнесли заклинание или применили другой прием из арсенала созерцателя тайн?» Старик окинул ученика хитрым взглядом и хмыкнул. «Нет. Подоспел Дан и сразу оттащил его от меня, погрузив в сон. Мораль моей истории вот в чем. Будучи ночным наблюдателем, верить в одного себя недостаточно. Нужно еще и верить в товарищей». Клейн помолчал несколько секунд. «Господин Нил, вы сегодня прямо кладезь мудрости», — шутливым тоном ответил Клейн, однако в его словах была и искренность. Нил спрыгнул на пирс и беззаботно бросил. «Да, это потому, что ты знаешь лишь крупицу моей личности». Двойка покинула порт и вернулась к злому дракону. Клейн уже заранее убрал револьвер, отложил трость и в свете уличного фонаря осмотрел костюм на наличие грязных пятен и повреждений. Повезло, ограничился парой щепок и пятном в одном месте. Он с силой отряхнулся и вновь поправил на себе костюм. Однако старик рассмеялся и вальяжно возразил, копируя манеру речи Клейна. «Как же жаль, никакой компенсации!» Клейн на мгновение опешил и не знал, что же ответить. «И вовсе я не такой», — запротестовал он в душе. Вскоре прибыл дилижанс. Клейн достал украшенные серебряными ветвями карманные часы и глянул на время. «Если больше дел нет, то мне стоит возвращаться домой». Клейн повернулся к Нилу, и тот кивнул. «Давай, тебе уже пора хорошо отужинать. И не беспокойся об амулете. Я попрошу компенсацию у Свейна. Он-то богатей». «Конечно, не сегодня. Сейчас его точно не стоит тревожить такими вопросами». «Спасибо за вашу щедрость», — спустя недолгую паузу выдавил удивленный Клейн. Он быстрым шагом сел в повозку и, наконец, вернулся на улицу Нарциссов. К этому времени стрелки часов уже показывали 7 вечера, и небо полностью погрузилось под купол темноты. Зазвенели ключи, дверь открылась, и Клейн увидел Мелиссу, которая тоже стояла в дверях и снимала шляпку. Юноша улыбнулся и задал абсолютно ненужный вопрос. «Ты тоже только пришла?» В этот же миг все тяжелые мысли и чувства, что весь день кружили над его головой, отступили. По его телу распространился покой и тепло. «Сегодня было практическое занятие», — коротко объяснила сестра. До носа Клейна долетел легкий аромат вкусного ужина. На мгновение принюхавшись, он спросил, «На ком сегодня ужин?» «Бенсон!» — тут же бодро ответила Мелисса. Однако и в ее голосе звучало удивление. Бенсон услышал разговоры в прихожей и вышел встретить брата с сестрой, вытирая руки о фартук. «А вы сомневались в моих кулинарных способностях? А я помню, когда Мелисса еще не умела готовить, вы всегда ждали моей стряпни. Вообще, готовить несложно. Взять говядину с картошкой. Положил мясо, сварил, закинул картошку, бросил специи». Клейн и Мелисса лишь многозначительно переглянулись. Оставив трость и повесив цилиндр на крюк, Клейн усмехнулся. «Думаю, настало время нанять служанку. Поздний ужин каждый день вредно для здоровья». «Но я не хотела бы, чтобы, пока мы разговаривали вокруг, сновал незнакомый человек. Мне будет неуютно». Тотчас придумал отговорку Мелисса. «Да ладно, не переживай об этом», — хмыкнул Клейн, снимая пальто. Внезапно выражение его лица изменилось, и он резко замер. Пронесло. Чуть не засветил всем свой револьвер под мышкой. Он тихо прочистил горло и с непринужденным видом продолжил. «Не переживай об этом. Когда мы будем возвращаться домой, то сможем отправлять ее отдыхать в свою комнату. Думаю, нет служанок, не любящих это дело». «Вот. Но главное — найти такую, которая любит готовить и готова учиться». Он точно не хотел давиться сомнительными блюдами. Бенсон, все еще стоящий в дверях кухни, одобрительно закивал. «Когда будет свободное время, можем сходить в Тингенское общество по поиску прислуги. Они знают свое дело, и ресурсов много». «Хорошо, вот и отличные новости». Клейн специально проигнорировал протестующий взгляд Мелиссы. Бэклунд, Императорский район, резиденция Виконта Глейнта. Одри вместе со своей верной служанкой покинули танцевальный зал, поднялись на второй этаж и вошли в заранее подготовленную Виконтом спальню. С помощью Энни она медленно сняла пышное платье и маленькие туфли для танцев, а затем переоделась в халат-мантию с капюшоном. Накинув его на голову, Одри встала перед зеркалом в полный рост и внимательно всмотрелась в свое отражение. Тень от накидки прятала половину ее лица, и лишь изящный изгиб губ был хорошо виден на свету. Длинная мантия, скрытое тенью лицо, мистическая и таинственная аура — вот он, наряд, о котором я мечтала. Восхитилась Одри. Но могло быть еще лучше. Она взяла небольшую фетровую шляпку синего цвета с тонкой черной сеточкой, полностью скрывающей ее милое лицо. «Неплохо. Вот это то, что нужно». Одри надела кожаные ботильоны, повернулась к Энни и приказала. «Подожди меня здесь и никому не открывай дверь, кто бы ни пришел». Служанка безысходно вздохнула. «Но обязательно возвращайтесь не позже, чем через час. Тебе нужно больше мне доверять. Раньше я всегда держала обещания». Одри с улыбкой обняла Энни и вежливо чмокнула ее три раза в щеки. Затем девушка отошла на пару шагов назад, натянула капюшон пониже и покинула спальню. Никуда не сворачивая, она добралась до бокового входа в резиденцию, где ее уже поджидал дилижанс. В тени деревьев был едва различим силуэт самого хозяина. Он быстро оглядел Одри и сделал искренний комплимент. «Ты сейчас, конечно... Да, как говорил император Розелли, выглядишь круто. Спасибо». Одри приподняла подол мантии и вежливо поклонилась. Пара погрузилась в повозку. Вскоре они проехали резиденцию и через десяток минут уже остановились возле одного здания. Снаружи Одри увидела уже еще двух человек. Ученика Форс Уолл, которую она в последние дни встречала довольно часто, и ее подругу Сью Дир. У Форс были каштановые вьющиеся волосы и светло-голубые глаза, взгляд которых, казалось, всегда был слегка ленивым. Она указала на девушку рядом с собой. «Убеждать людей — ее талант. Она поможет вам получить любую информацию, какую пожелаете». Сью Дир — девушка невысокого роста, не выше 1,50 м. Черты лица мягкие, однако очень юные, и казалось, что она может быть неопытна в подобных делах. Волосы растрепались, а одежда состояла из тренировочного костюма, но она все равно выглядела обаятельно, излучала силу и вызывала доверие. «Месье, я могу вам доверять?» «Ни о чем не беспокойтесь», — улыбнулась Тьюдир и сделала приглашающий жест рукой. Когда они поравнялись с Одри и виконтом Глейнтом, в тишине внезапно раздался тихий звон. Одри тотчас оглянулась на звук и увидела, что у ног Сью тускло поблескивал холодный металл и небольшой трехгранный клинок. Одри посмотрела на Сью, она на Одри. Обе молча уставились друг на друга, на мгновение забыв, о чем шла речь. Спустя секунд 10 Тьюдир ловким движением присела и спрятала кинжал себе за пояс. «Нам нужно быть готовыми на случай непредвиденных ситуаций. Бывают и неразумные люди, кого уговорить не так просто», — серьезно пояснила Сью. Одри молча кивнула и коротко ответила. «Я вам верю. Просто реквизит, который помогает успокоить и разговорить самых вредных», — добавила Форс, задумчиво всмотревшись в зеленое поле неподалеку. Вся группа погрузилась в тишину, а, подойдя к двери, постучались особенным способом — 3 длинных, 2 коротких стука. Тяжелая дверь распахнулась со скрипом, и Одри, уже открыв зрение зрителя, увидела внутри немало людей, многие из которых скрывали свою внешность. Кто-то сидел в капюшоне, кто-то в маске, в то время как другие совершенно об этом не беспокоились и никак не прятали свою личность. Почти сразу взгляд Одри зацепил мужчину в темной мантии, сидящий на одноместном диване. На нем тоже был натянут капюшон, скрывая лицо полностью в его тени. Он молча следил за пришедшими, и пусть его глаз практически не было видно, Одри чувствовала, будто на нее смотрят свысока. «Самоуверенный, но полный злобы взгляд так и гуляет по мне, словно омерзительные щупальца, готовые сорвать мою одежду», — быстро пришла к выводу настороженная Одри после изучения обстановки. По ее коже чуть было не побежали мурашки. Вдруг заговорила Форс. «Это господин А. Он могущественный потусторонний, собравший сегодняшнее собрание».